Глава 6. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Скелетон Кост. Самое отвратительное побоище. Скала обладала не только причудливой формой, но и сложной поверхностью. Будто изъеденная сильной кислотой, неровная, вся в глубоких кавернах, но при этом камень прочный, без намека на рыхлость. Есть за что надежно цепляться. Благодаря этому грешник, пробежав через открытое пространство, легко вскарабкался на вершину, стараясь при этом не оглядываться и даже не коситься по сторонам. Сейчас главное оказаться наверху. Отвлекаться нет смысла, да и чревато падением. А падать никак нельзя. Лишь оказавшись на площадке, грешник крутанулся, изучая подступы со всех сторон. Как и предполагал, дежурившие в теньке скорпионы не оставили его забег без внимания. Но вот то, что к скале бросятся не только ближайшие, но и прятавшиеся в полусотни, а то и больше метров, стало сюрпризом. Нехорошим. Хотя, если подумать. А может, оно и к лучшему. Если членистоногие засекают добычу в таком радиусе, можно не чистить с перебежками. Продумано подбирать следующую позицию на эффективном удалении, зачищать вокруг нее одновременно кучу тварей и перебираться к новой. Здешние скалы многочисленные и причудливые, несложно выбирать удобные для обороны. Поспешно скинул рюкзак, положил на него лук и стрелы, но хвататься ни за то, ни за другое не стал. Пускай лежат наготове, не сковывая движение. Грешнику очень не хотелось разбираться со скорпионами при помощи гуаня. Чем дальше от него твари, тем лучше для психики. Вот только куда прикажете деваться? Стрел изначально было не так уж и много, а часть сломалась в предыдущей схватке. Сырья для их производства здесь не видать. Да, геологическое чутье подает сигналы, что рядом, возможно, располагается залежь полезных ископаемых, но неизвестно, что это за руда. И самое главное, где прикажете брать древесину? Ведь какая попала не подходит, требуется особая, связанная с испытанием. Как грешник и предполагал, даже вертикальная поверхность камня не стала для скорпионов серьезным препятствием. Да и вертикальность здесь относительная, ведь неровностей предостаточно со всех сторон. Хотя надо признать, что забрались гигантские членистоногие не так проворно, как их мелкие земные аналоги. Очевидно, им приходится считаться с повышенным весом. Но все равно даже самым умелым скалолазам до них далеко. Они не карабкались, они шли, ловко цепляясь кончиками лап за многочисленные неровности. Грешник определил самого ловкого, позволил ему почти забраться на площадку, где встретил размашистым ударом, наискось отрубив клешню с частью передней части туши. И тут же, сместившись, силой кольнул следующего. И понеслось. Скорпионы чересчур тяжеловатые, чудеса ловкости на вертикальных или близких к ним поверхностям проявлять не способны. Поднимались проворно, но недостаточно быстро, чтобы грешник не успевал контролировать подступы к невеликой площадке со всех сторон. Он рубил и колол, рубил и колол. Обычно даже не пытался убить, ведь нет смысла тратить лишние силы. Достаточно нанести серьезную рану, чтобы тварь свалилась. Рухнув на острые камни, некоторые оставались валяться, едва шевеля лапами, а рядом частенько появлялись контейнеры. Другие находили в себе силы отправиться на вторую попытку, но карабкались уже с трудом, да и добивать покалеченных проще простого. Грешник сделал зарубку в памяти. На будущее следует выбирать позиции повыше. Вес у скорпионов не маленький, если при падении будут успевать набрать смертоубийственную скорость, не придется добивать. Заодно поглядывать вдаль начал, присматривая подходящие скалы. Благо выбор здесь огромный, причудливые каменные образования тянутся по берегу неизвестно насколько. Кукловоды будто специально устроили длиннющую полосу из громадных каменных сосулек. Ни дальше в пустыне их не видать, ни из моря не выглядывают. Строго к воде жмутся. Несмотря на то, что скорпионов напало больше, чем ожидалось, трудностей с их успокоением не возникло. Уже спустя 10 с небольшим минут грешник осторожно спустился и добил тех, которые подавали признаки жизни, но передвигаться уже не могли. Собрал контейнеры, торопливо рассортировал добычу. Все, кроме знаков уровня и символов развития, сыпал вместе. Разломал на ресурсы выпавший боевой молот, компоненты туда же отправил. Со знаками уровня и символами развития поступил нехитрым способом, позволявшим уменьшать их количество в абсолютном, но не в количественном исчислении. Этому фокусу его научил бес. Торговцам больше, чем кому-либо, приходилось страдать от лимитов на переноску предметов испытания. Вот и придумывали различные хитрости. Допустим, у тебя есть 100 знаков уровня номиналом по одной единичке. Это значит, что тебе приходится носить с собой 100 мелких предметов, что при стартовом лимите 150 – серьезная цифра. Если еще какое-то добро насобирал, рискуешь начать терять имущество. Приходится выкручиваться всеми возможными способами. Например, можно все 100 поместить в контейнер и вложить их в прогресс своего уровня. Только при этом следует написать на крышке, что прибавить надо всего лишь единичку. Когда контейнер развалится, среди обломков обнаружится подковка с номиналом 99. Лишние сохранятся компактно. То есть вместо 100 предметов мизерного достоинства у тебя окажется один большого и единичка, вложенная в уровень. Что так, размерность не увеличивается, символ с любой цифрой так и остается мелким предметом. Вот так грешник сейчас и поступил. Благо пустых контейнеров немало, все не унесешь, даже хитря со складыванием их в матрешки. Завершив возню с трофеями, присел в теньке от скалы, позволил выпить себе еще пару глотков. Да уж, здешняя охота напоминает работу в преисподней. Выматываешься из-за жары безумно. Как назло, еще и ветер начал стихать, следовательно, охлаждал меньше. Забрался в телефон, прочитал еще одно сообщение от приятеля. Тарк грешнику. Рыся встретилась с моей парочкой. У них все нормально. Я продолжаю спрашивать народ про скелетон кост. Моих ребят на нем точно нет, но один видит вдали на востоке что-то похожее на краешек пустыни. Насчет барханов пока непонятно, обещает выяснить. Если они там есть, я тебе скажу. И еще к северо-западу от него какие-то горы. Хорошо выделяется одна с раздвоенной вершиной. Говорит, на клешню краба похожа. Может, сумеешь ее разглядеть, тогда понятно станет, куда тебя занесло. Если что выяснишь, сразу маякни мне». Грешник набил ответное сообщение, спросив, не видел ли кто-нибудь скорпионов размером с недельного теленка. Тарк ответил почти молниеносно, заверив, что если бы такое случилось с кем-либо из его людей, его бы непременно уведомили. И догадываясь, к чему задан этот вопрос, сказал, что народ дружно изучает всевозможных антилоп, зебр и даже жирафов. Такой живности местами хватает. Видели больших кошек, но вроде как стычек с ними пока не отмечалось. Да уж, кто-то из мирных травоядных рогатых трофеев выбивает, а грешнику достались противники, хуже которых не придумаешь. Заглянул в рейтинг по баллам и нахмурился. Неугомонные азиаты на месте не стояли, и их разрыв с грешником резко сократился, несмотря на то, что он сейчас прикончил 14 скорпионов. Это чем они там занимаются? Зебр стадами косят, что ли? Возможно. А значит, надо не в теньке прохлаждаться, а продвигаться дальше. Глядишь, постепенно доберется до прекрасных мест и заодно по пути столько контейнеров набьет, сколько конкурентам не снилось. И пошло-поехало. Грешник все дальше и дальше перебегал от одной удобной скалы к другой. Забирался на вершины и начинал косить торопящихся следом скорпионов. Те ни клешни, ни жало в ход пускать не успевали, при атаке снизу вверх они ровным счетом ничего собой не представляли. Да и длинное древковое оружие позволяло не подпускать их на опасную дистанцию. Зачистив всех увязавшихся и набежавших вслед за ними, торопливо собирал трофеи, не забывая про хитрости с уменьшением количества, после чего цикл повторялся. Несколько раз попадал в ситуации, щекочущие нервы. Во всех случаях это оказывались скорпионы уменьшенного размера и темного, почти черного окраса. То ли за счет сниженного веса, то ли по другой причине, прыти у них оказывалось заметно больше, чем у крупных собратьев. По вертикальной скале ловкачи взмывали чуть ли не со скоростью бегуна-спринтера. Это напрягало. Хорошо, что ненормально шустрых тварей здесь немного. Столкнувшись с таким гадом впервые, грешник запомнил, как выглядит опасная тварь, и затем занимался ими в первую очередь. Человек – существо, способное приспособиться к чему угодно. Вот и он спустя несколько часов мог пожаловаться разве что на жажду и усталость. Воду приходилось расходовать гомеопатическими дозами, ведь пополнить запасы негде, а здешняя жара стремительно отбирала как влагу, так и силы. Громадные скорпионы, при виде которых поначалу едва в обморок не падал, по-прежнему не казались симпатичными, но грешник к ним почти привык. Поглядывал с омерзением, но уже без приступов тошноты. Сутки другие такой охоты, и, глядишь, до симпатии дело дойдет. Лишь бы не до любви. Солнце спустилось к горизонту. Жара при этом не отступила, она стала чуть терпимее. К этому моменту грешник откупорил вторую, последнюю бутылку с водой, понимая, что еще одни сутки в таком темпе попросту не переживет. Работа с гуанием при высокой температуре воздуха – это не шутка. Организму требуется много влаги и еды. Пища в рот не лезла, а вот вода – большой вопрос. Как ни вглядывался при помощи амулета на запад, так и не сумел различить ничего нового. Причудливые скалы и подушки каменного берега тянулись там на километры и километры. В итоге обзор перекрывался, и нет ни намека на то, что где-то дальше есть что-нибудь поинтереснее. А вот на севере перед закатом отчетливо начала просматриваться вереница гор. Ее и днем иногда получалось разглядеть, но выглядела она в такое время скорее невнятным миражом, чем реальным ландшафтным объектом. Сколько до тех гор? 20 километров? 30? 40? Грешник не знал. Зародилось подозрение, что этот хребет кукловоды вытянули вдоль моря не просто так, а как границу между зонами. То есть за ним может обнаружиться иной ландшафт, где есть вода и нет скорпионов-переростков. Однако так ли это? Логика тех, кто всем здесь заправляют, непостижима. В целом они стараются подтягивать ее к реальности, но далеко не всегда. Те же скорпионы никак не вписываются в привычную действительность. Такие твари на Земле, в теории, могли существовать лишь сотни миллионов лет назад. Тогда пропорция газа в атмосфере была иной, и прочие условия благоприятствовали членистоногим. Позже подобный гигантизм среди них уже не наблюдался. А здесь он вовсю процветает и с дыханием никаких проблем. Легкие не ощущают разницу, обычный воздух. Непорядок. Если завтра не доберется до воды, придется пить морскую. Да, это плохо, но что остается? Мочу собирать. К тому же можно попробовать бороться с последствиями, используя детоксикаторы. Их у грешника 3 штуки, плюс браслет очищает организм. Но не факт, что это поможет, если всерьез начать заливаться горько-соленой гадостью. То есть сомнений в том, что отравления они снимут, нет, а вот насчет утоления жажды – вряд ли. Понапрасну силы и медикаменты потеряют. Ночью станет прохладнее. Можно сражаться с тварями, теряя при этом меньше влаги и сил. Однако на подвиги не тянет. Грешник смертельно вымотался. Ему нужен отдых. Плюс он помнил, что на Земле у скорпионов ночью пик активности, и также помнил, сколько их скрывается в песке неподалеку от камней. Не хотелось бы столкнуться с сотней кошмарных тварей в непроглядном мраке. Отвязав от боковины рюкзака тонкий складной коврик, грешник расстелил его на сухих водорослях, охапку которых притащил от моря, испугав там группу котиков. Положил по краям, в ногах и у головы несколько камней, небрежно окружив ими лежанку. Если во сне сползет в сторону, упрется в них и дальше не продвинется. Здесь, на самой высокой скале в округе, спать придется с предосторожностями, падение может привести не только к переломам, а и к новому старту, если алтарь воскрешения сработает. Проснулся грешник среди ночи. Нет, не из-за того, что, сдвинувшись, уткнулся боком в острый выступ одного из предохранительных камней. Где-то поблизости раздавались знакомые звуки. Шуршание и дробное постукивание, то затихающее, то возобновляющее. Скорпионы. Но как? Он ведь не просто выбрал самую высокую скалу в округе. Прежде чем зачистить это место 2 раза, забрался на другие, оставив под ними пару десятков дохлых тварей. Но именно здесь ни одной не тронул. Всех местных выманил в сторонку и там разделался. Поэтому подножие чисто, ничто не привлекает внимания. Кроме того, хорошенько натер подошва ботинок влажными водорослями. От них столь остро несет йодом, что ни одна ищейка не учует запах человека. Но твари как-то учуяли, и, судя по звукам, сюда карабкаются минимум 2. Перевернуться на другой бок и снова попытаться заснуть – дрянная идея. Скорпионы просто так лезть на опасную высоту не станут. Их действительно что-то заинтересовало. Следовательно, сама по себе эта проблема не рассосется. Придется что-то решать. На небе россыпь непривычных созвездий. В их окружении неполная луна подбирается к зениту. Если на первом ярусе далекие светила местами выглядели знакомо, здесь грешник сходу ничего не узнал. Да и сейчас не до астрономических изысканий, ему срочно свет требуется, а его, увы, маловато. Припав к земле, он, сжимая гуань на изготовку, крутил головой, надеясь увидеть выбирающегося на край площадки скорпиона быстрее, чем тварь разглядит его. Заслоняя звезды, нависшие над морем, взметнулась огромная клешня. Или у страха глаза велики, или действительно настолько большую увидел впервые. Не дожидаясь развития событий, грешник тут же врезал по уродливой конечности, почти перерубив. И чуть подавшись вперед, поднялся вслепую и уколол в то место, где должна находиться туша твари. Попал в податливо захрустевшее живое. Сопротивление на острие гуаня мгновенно перестало ощущаться. Скорпион полетел вниз. Второй, учуяв колебания от передвижения человека, а может и услышав, удвоил усилия, почти успел забраться на площадку. Но сокрушительно размашистый удар сбросил его вслед за первой тварью. Замерев, грешник обратился вслух. После пары сочных хрустов, выдавших моменты падения скорпионов, монстры не проявляли признаков жизни. Тут ведь действительно высоковато, могли разбиться на камнях или покалечиться до оглушения. Но что это? Там послышался хитиновый шелест, а вон там омерзительное постукивание. Все громче и громче, чаще и чаще. И это происходит со всех сторон. Проклятие! Скорпионы окружили, подтягиваются к скале. И уж явно не с целью хороводы вокруг нее водить. Даже с парочкой сражение вышло непростым, почти вслепую пришлось работать. Ночная прохлада – это прекрасно, но вот освещения остро не хватает. Грешник, колеблясь, покрутил головой, надеясь, что ему послышалось, что твари всего ничего. Увы, ошибки нет. Их действительно много, и вскоре здесь будет не протолкнуться от рекордно громадных ночных скорпионов. Если то, что выхватывали глаза из мрака в ходе стычки, правда, габаритами не превосходят всех встреченных до этого. Отмахиваться вслепую, когда такие громадины полезут со всех сторон – безумная затея. Долго против них грешник не продержится. Не успеет вовремя среагировать на подбирающуюся клешню или жало, и на этом, скорее всего, бой закончится. Раненого человека они легко задавят, а отравленные, скорее всего, мгновенно вырубятся, ведь яда в громадной колючке хватит на десяток кашалотов. Поэтому, отбросив все сомнения, торопливо полез в рюкзак, нахваливая себя за предусмотрительность. Целую коробку химических источников света прихватил из куба, потратив на них несколько баллов. Тоненькие, недлинные трубочки, которым много где можно найти применение. Еще колебался при покупке, раздумывал. Ведь в телефоне есть фонарь. Зачем ему еще освещение? Но вспомнил, что на первом ярусе они однажды выручили, когда вовремя под руку подвернулись при выполнении задания Сяо. Вот и решил, что и тут их надо под рукой держать. Надламывая один хис за другим, грешник принялся бросать их по всем сторонам с таким расчетом, чтобы устроить мерцающий круг. Света они дают мало, но на фоне сплошного ореола, устраиваемого вокруг скалы, силуэты взбирающихся скорпионов должны просматриваться прекрасно. Это, конечно, не заменит дневные удобства, но хоть какое-то ночное зрение грешник обретет. Скорпионы при виде светлячков, падающих с небес, припустили еще быстрее, но, подбегая к хисам, тут же теряли к ним интерес и начинали лезть на скалу. Слух подсказывал, что там, дальше, во мраке, скорпионов еще столько, сколько за весь день на глаза не попадалось. И грешник изменил решение экономить боеприпасы, выпустил пару стрел по примеченным мелким тварям. Окрас их разглядеть трудно, но по резкости движений заподозрил тех самых гадов, опасно ловких. Затем взялся за гуань. Приличная высота лишь оттягивает момент начала неизбежной рукопашной. Тут метража всего-то с пятиэтажный дом, небогатой планировки, если не меньше. Плюс грешник сглупил по неопытности. Для ночевки выбрал чересчур широкую скалу с просторной площадкой наверху. Оборонять ее в одиночку будет непросто. Подошел к краю, выпадом встретил еще одного шустрого скорпиона. И пошло-поехало. Он колол и рубил. Колол и рубил. Больше, конечно, старался колоть. Это и удобнее, когда сверху вниз работаешь и меньше устаешь. Но, увы, не всегда возможно, когда твари наваливаются со всех сторон, то и дело приходится изображать из себя ветряную мельницу, стремительно растрачивая силы. Твари лезли со всех сторон. То поодиночке, то два или три скорпиона одновременно добирались до площадки. Вот их приходилось рубить от души без оглядки на риск изнеможения. Надо вовремя разбираться, пока полностью не вскарабкались. Однажды одновременно четыре ухитрились показаться. С ними грешник успел справиться нормально, но тут сзади не выскочил, а прям вылетел еще один некрупный ловкач. Лишь чудом увернувшись от жалящего хвоста, получилось сбросить его с площадки. Минуты сливались в часы, а грешник все бил и рубил. Бил и рубил. Он давно принял стимулятор, затем второй. Но и тот уже перестал помогать, а третьего, увы, нет. Осталась лишь инъекция в браслете, однако этот вариант старался откладывать до последнего, когда совсем уж невмоготу станет. Тут дело не в том, что средство сильное, а в том, что оно на голову непредсказуемо влияет. Всякие идеи появляются, в том числе глупые или даже попахивающие безумием. Как бы не начать плодить ошибки. Тут даже одной достаточно, чтобы пополнить своими костями мрачные развалы берега скелетов. Меньше всего на свете грешник хочет оставить тело на съедение скорпионом. «Перебьетесь, твари!» Разделавшись с очередной дружно забравшейся парочкой, грешник отскочил к противоположному краю площадки. Там, по его подсчетам, вот-вот в радиусе действия гуаня окажется еще один. Но тут поджидал сюрприз. Естественно, нехороший. На фоне мертвенно-бледного сияния промелькнул угловато-острый, омерзительный силуэт. Небольшой скорпион из породы самых неприятно ловких в самоубийственном прыжке оттолкнулся от выступа в скале, вытягивая клешни. Будь у грешника меч или другое короткое оружие, он бы, возможно, успел, если не ударить, то прикрыться, попытаться спихнуть. Увы, гуань сейчас пребывал в неудобном положении и быстро его не повернуть. Оставалось одно – тоже прыгнуть, но без экстрима, не навстречу. Просто в сторону отскочить и оттуда контратаковать. У грешника почти получилось. Да, отскочил он удачно, вот только тварь успела хлестнуть хвостом в бок, а не через башку, как это пытались проделать ее предшественницы. Необычный трюк, к такому опыт сражения не подготовил. Скорпиону так работать неудобно, потерял равновесие и не успел зацепиться за край. Вот и полетел вниз без посторонней помощи, но, к великому сожалению, гадость сделать успел. Жало достало до бедра. Достало хорошо. Удар оказался столь сильным, что грешник невольно присел на колено, не удержавшись от крика. Ногу свело столь чудовищной болью, что ночь стала абсолютно темной. На миг показалось, что ослеп. Зато разум оставался относительно ясным. Потянувшись к разгрузке, грешник вслепую сунул руку в правильное отделение, нащупал детоксикатор. Несколько секунд ушло на то, чтобы закинуть его в рот и проглотить. Но в такой схватке это чертовски много. Скорпионы добрались до вершины и набросились со всех сторон. Зрение прояснилось быстро. Грешник видел, что никак не успевает сбросить всех. В отчаянии размахнулся гуанем, будто косой, без намека на техничность, над головой отчаянной силе. И, поразив сразу парочку, оторвал правую руку от рукояти, выхватил обрез, выпустил сноп картечи в еще двоих, забирающихся на дальний край площадки. Тут же отбросил разряженное оружие и начал отмахиваться от лезущих со всех сторон тварей, то и дело крича от боли и ненависти. И ненавидел он сам себя. Идиот. Чертов идиот. Кретин безмозглый. Как он мог не заметить, что разрядились все отражения? Остался голым в столь непростой момент и думал при этом, что ему ничего не грозит. Головой надо думать хотя бы иногда, а не только пищу ею принимать. Ведь сколько раз его задевали твари. Ни один и не два. И при этом количество отражений снижалось единичка за единичкой. А сколько новых щитов он на себя набросил? Один. Ровно один за все время. А ведь должен на защите, на автоматизме заботиться, не задумываясь и не считая. Да уж, с навыком ему еще осваиваться и осваиваться. Если переживет эту ночь. Энергия тела успела регенерировать, и грешник, продолжая отбиваться, позаботился об уже эпическом навыке. Набросал на себя полный комплект отражений. Вот теперь другое дело. Теперь можно снова подставляться. Если выдержит, если сбросит этих тварей и угостит гуанем тех, которые карабкаются следом, надо обязательно принять обезболивающее. Капсулы с ним выпадают нечасто, даже реже дефицитных детоксикаторов, но он здорово рискует потерять сознание. И на этом бой закончится не в его пользу. Отлежаться в нокдауне 10 секунд, как при честном боксерском поединке, здесь не позволят. Скорпионы будто почуяли, что человек на скале почти все, практически спекся. Облепили камень сплошным покровом шевелящегося хитина, рвались наверх торопливо, не заботясь о безопасности, скидывая по пути нерасторопных сородичей и падая сами. Лезли тесно, чуть ли не в два слоя. Грешник, урезав по одному, отправлял с ним еще нескольких. Туша, летя вниз, иной раз увлекала за собой до пяти и больше гадов. Свет от химических источников начал меркнуть. Нет, они продолжали работать, просто некоторые полностью завалило дохлыми тварями, а отблески от других едва пробивались из-под покалеченных туш и ошметков. Невозможно сосчитать, сколько за эти часы пало от Гуаня или разбилось из-за собственной неловкости. Вокруг скалы приличный вал образовался. Чудом выгадав несколько секунд, грешник успел выхватить и обезболивающее, и блистер с пилюлей лечения. Рана на ноге не только чертовски болела, с нее еще здорово хлестала, быстро отнимая силы. А их и так почти не осталось. Еще несколько гадов отправил вниз, вызвав целую серию лавин из вовлекаемых в падение тварей. «Да сколько их там!» Скала не просто шевелится, она заметно шире стала, обзаведясь омерзительным покровом по всей поверхности. Твари торопятся, создавая пробки, лезут в таких местах друг под дружке в три слоя, а то и в четыре. Куда ни ударишь, обязательно в какую-нибудь гадину попадешь. Грешник носился по кругу, как на скипидаренный, сбрасывая скорпионов десятками. Но это не помогало. Противника меньше не становилось. Он с ужасом осознавал, что долго в таком темпе не продержится. Его уже шатает. Он на грани. Вон, сбрасывая сородичей десятками, лезет скорпион-переросток. Этот уже не собаку крупную, а этот по габаритам может с иной лошадкой сравниться. Места ему требуется немало, вот и сыплется мелочь с его пути, легко сметает ее клешнями, будто метлами. Прикинув, что быстро такая громадина не вскарабкается, грешник отскочил на другой край, пару раз махнул там гуанем, после чего торопливо вернулся. Вовремя. Колющий удар в голову крупной твари не убил, но, как и прочим, ей этого хватило. Оторвалась от поверхности камня, полетела вниз, вовлекая за собой множество обычных скорпионов, карабкавшихся следом. Затуманенное сознание выловило какие-то изменения в окружении. Сосредоточившись, грешник понял, в чем тут дело, и повернул голову на восток. Так и есть. Небо над побережьем, скрытым во мраке, сереет. Как показали дневные наблюдения за солнцем, экватор здесь близко, так что предрассветные сумерки не затягиваются надолго. Вот-вот рассветет. Глядишь, и твари, активные во мраке, поумерят свой пыл. Да и отбиваться станет проще, ведь хисы уже почти спеклись, да и закопала часть. Надо еще немножко продержаться. Грешник заорал в ярости, пытаясь криком прибавить себе хоть кроху сил. Пошатываясь, замахнулся, разрубил уже почти забравшегося скорпиона, пнул один из последних оставшихся наверху камней, отправив его в накатывающуюся снизу шевеляющуюся массу. И твари, получив подарок, посыпались с его пути одна за другой. Подволакивая поврежденную ногу, добрался до другого края, размахнулся. И замер, ничего не понимая. Бить некого. В тусклом мерцании угасающих хисов и проблесках стремительно приближающегося рассвета прекрасно видно, как живой покров схлынул. Скорпионы, мешая друг дружке, пуще прежнего торопились спуститься. У подножия уже образовалась знатная свалка, где на покалеченных гадов торопливо набегали спускающиеся и тут же оказывались под гнетом следующих за ними. Не веря глазам, грешник прошелся по периметру. Да, так и есть, повсюду наблюдается одинаковая картина. Твари отступают дружно и без оглядки. Посмотрел на восток. Небо там прояснилось еще сильнее, но это еще не восход, света почти не прибавилось. Другой бы обрадовался столь неожиданному и в высшей степени своевременному исходу битвы, но только не грешник. Он привык во всем подозревать подвох, вот и сейчас не верил, что обошлось без него. Нет, твари не приближение рассвета спугнуло. Но что тогда могло на них повлиять, если не это? Ведь они все козыри отовсюду стянулись, их сотни и сотни, недолго отбиваться осталось. Еще чуть-чуть и могли задавить массой единственного защитника скалы. Грешник к этому времени до такой степени вымотался, что сам не понимая, какая сила его на ногах удерживает. Так что же их прогнало? Внизу мигнул один хис, затем второй. Вот и третий перестал мерцать. Его свет заслонила темная масса. К этому времени скорпионы, устроившие давку у подножия, успели разбежаться. Лишь тяжелораненые валялись сплошным слоем, шевеля лапами и хвостами. И по этой массе изрубленных и покалеченных при падении тварей передвигалось что-то огромное. Жуткое. В свете хиса промелькнула клешня столь невероятного размера, что грешник похолодел, снова глазам своим не поверив. Самые рекордные ночные твари, неприятно удивлявшие небывалыми габаритами, в сравнении с этой смотрелись малявками. И все фобии, уже было позабытые после долгого боя, навалились на психику с новой силой. Нет. Это невозможно. Даже сотни миллионов лет назад таким тварям не было места на планете. Ему определенно показалось. Воображение шалит. Увы, нет. Все реально. Наконец-то удалось разглядеть тварь полностью. Монстр добрался до скалы и полез вверх. Его силуэт неплохо просматривался на фоне мерцания еще не погасших хисов. Грешник действительно ошибся с размерами, но, увы, в меньшую сторону. На самом деле все гораздо хуже, чем показалось изначально. Да эта тварь даже не с буйвола вымахала, а куда больше. Клешни такие, что ей не требуется яд, без труда перекусит на две части что человека, что котика морского. Последний камень отправился в полет и звонко отскочил от хитина. Ноль эффекта. Грешник ухватился за лук. Чем больше успеет потрепать исполинского гада, тем проще будет, когда дело дойдет до гуаня. Выстрел, рикошет. Выстрел, снова рикошет. Черт! Бронебойные стрелы отлетают, будто тростинки. А тварь на это даже не дергается. Ловкости при таких габаритах ей не хватает, продвигается неспешно, зато уверенно. Не сомневается, что человеку от нее не уйти. Да и он в этом почти не сомневается. Точнее, его страх перед омерзительными гадами, вернувшийся в тысячекратном размере, на все сто уверен в печальном исходе. Но глаза боятся, а руки делают. Грешник замер на краю площадки с гуанем на изготовку. По его прикидкам, клешни у твари столь длинные, что он теряет преимущество в дистанции. То есть работать придется на равных со скорпионом. Результат такой работы грешнику представлялся весьма предсказуемым. То есть предстоящая схватка изначально выглядела проигрышной. И потому решил поднять свои шансы, уложившись в отчаянную атаку на максимальной дистанции. Это сработало против обычных скорпионов, в том числе самых крупных из них. Так почему бы и с гигантским гадом не попробовать? Дождался, когда монстр подобрался на критическое расстояние, вот-вот и дотянется клешнями. Медлить нельзя. И грешник без затеи вскинул гуань над головой, замахиваясь им будто ломом, который собирается вбить в асфальт. А затем, приседая, действительно вбил в голову твари. Скорпион скинул было клешни навстречу, но тяжелому существу не просто действовать на вертикальной скальной поверхности. Цепляясь всеми силами и конечностями, пытаясь удержать немаленькое тело, это не способствует быстроте движений, вот и не успел среагировать. Остриё гуаня с треском вонзилось в пасть твари, уйдя вглубь до середины наконечника. Грешник попытался выпрямиться, продолжая сжимать рукоять, но куда там. Оружие прочно засело в ране. И тут же скорпион дернулся, снова замахиваясь клешнями. Пришлось отпускать древко и отскакивать от края. Но монстр, отогнав человека, сам пострадал от своей торопливости. Чересчур серьезная рана и слишком резкие движения. Отчаянно попытался вцепиться в скалу, но не повезло. Оторвал от нее камень и полетел вниз, шмякнувшись так, что земля дрогнула. А со стороны моря донеслись панические крики морских котиков. Зародилась надежда, что это все. Это победа. Весу в этом скорпионе уж точно не меньше тонны, а загремел он с высоты в несколько этажей, да на камни. При столь солидной массе пережить такое падение непросто. В тусклом свете догорающих хисов неспешно зашевелились лапы и громадные клешни. Неуклюже перевернувшись на брюхо, тварь несколько секунд не шевелилась, а затем снова полезла на скалу. Уже не так бодро. Заметно, что досталось ей не слабо, однако гад все равно карабкался достаточно уверенно, чтобы грешник понял. Это не победа, это наоборот. Неизбежное поражение. И чем встречать? Луком. Так толку от него ноль. Огонь, глубоко засевший в голове, так и торчал из скорпиона, будто бушприт парусного судна. Но это, похоже, твари нисколечко не мешало. Больших камней больше нет, но осталось несколько мелких. Но за неимением лучших пришлось пустить в дело. Они гулко стучали по панцирю, но это не более чем жест отчаяния, ущерба от них быть не может. Слишком незначительные, тварь не обращала на них внимания, лезла с той же скоростью. Глядя, как монстр приближается, грешник прикинул свои шансы на то, чтобы вытащить оружие из туши, и понял, что они весьма призрачны. На это потребуется время, а клешни с легкостью достанут дальше конечности древка. И как показал опыт, тварь ими действует достаточно проворно, разве что понадеяться на отражение. Но вот хватит ли их? Да и если хватит, чем грешнику поможет гуань? Вон как глубоко засел, а толку не видать. Похоже, от падения со скалы скорпиону досталось куда больше, чем от раны. Снова встав на изготовку на краю, грешник дождался, когда тварь приблизится, и резко присел, протягивая руку. Нет, не за древко гуаня ухватился, а чуть шлепнул по взметнувшейся навстречу клешне. Да так ловко это проделал, что и ни единого отражения не сняло. А в момент касания ладонь, можно сказать, была кое-чем заряжена. Исследовать. Тут же к горлу подступил тошнотворный комок. Подробности, высвеченные навыком, способны отбить аппетит даже у самого голодного человека. Стараясь не вникать в омерзительный внутренний мир ужасающей твари, грешник выхватил главное. Голова у этого скорпиона тоже уязвимое место. Но тот сгусток, поражение которого способно привести к мгновенной гибели, засело в ее центре в обширной оболочке из мягких тканей. А те, увы, снаружи надежно прикрыты хитином. Лезвие гуаня, войдя в пасть, погрузилось глубоко, но не повезло. Ушло чуть в сторону вдоль панциря, промазав на ладонь мимо ахиллесовой пяты. Грешник не знал, действительно ли атака в такое место способна свалить тварь мгновенно, но логично предполагал, что если это окажется не просто единичная рана, а тотальное поражение уязвимой зоны, шансы на победу многократно возрастут. Именно на это сделал ставку. Да, чертовски рискованный ход. Выглядит глупо, о таком страшно думать, но все прочие варианты гораздо хуже. Времени придумывать что-то понадежнее не осталось, тварь уже забирается на площадку. Попятившись, грешник изобразил крайнюю степень испуга. Да, в принципе, даже изображать особо не пришлось, само собой вышло. Естественно, а не наиграно. Кто знает, вдруг эти твари способны считывать эмоции. Пусть думают, что жертва полностью деморализована, следовательно, серьезного сопротивления ожидать не приходится. Гуань, не поразив жизненно важный центр твари, похоже, повредил ей несколько глаз слева. Забираясь, скорпион начал смещаться вбок, чуть поворачиваясь. Возможно, только с этой стороны у него нормально работает зрение. А грешник, перестав пятиться, тут же рванул вперед. Площадка маленькая, и ее уже наполовину заняла забирающаяся тварь. Но на этом невеликом пяточке он сумел выжать из себя все возможное. Дернулся влево, затем резко вправо, обманув клешню, ударившую мимо и проскакивая к той стороне, где со зрением у гадины все плохо. Второй боевой конечностью скорпион, цепляясь за скалу, подтягивал поврежденную тушку, потому своевременно пустить ход не успел. Грешник взмыл воздух, на лету успев поднять ноги, опасался задеть снующее туда-сюда древко, засевшего в монстре гуаня, и приземлился на широченный щиток, прикрывавший переднюю часть чудовищной туши. Немедля тут же вбил массивное лезвие ножа под его край и отчаянно навалился, потянул, приподнимая хитиновую пластину. Тут же по телу прошел разряд, скорпион пустил в дело хвост. Отражение выдержало удар, но полностью принять на себя импульс не смогло. Грешника толкнуло в спину и прижало к твари столь тесно, что в рот брызнула омерзительная жижа, вырывающаяся из-под панциря. Как показало сканирование, щель, в которую зарылся клинок ножа, тоже уязвимое место. Но тут требуется оружие подлиннее. Этим клинком серьезно навредить получится, только если время есть. А его нет. Поднапрягся, разворачивая нож боком и при этом удерживая щель между пластинами в расширившемся состоянии. До скорпиона что-то дошло. Одновременно врезал жалом и попытался ухватить за ноги, свешивающиеся по обе стороны от древка гуаня. Конечности спас разряд очередного отражения, а дальше тварь в суете своей слепоте не поняла, что клешня соскользнула с неуязвимой цели и сомкнулась на мертвом дереве. Чудище, заполучив совсем не то, что хотело, принялось терзать глубоко засевшее оружие, доставляя себе лишние страдания. А грешник, сбившись со счета разряда в отражение и неистово надеясь, чтобы хотя бы один щит все еще продолжает защищать его тело, выхватил обрез и просунул в щель межпластин на всю длину. Поднатужился, проталкивая ствол через податливую мякоть к пульсирующему рубиновыми отблесками уязвимому ядру. Обширное ранение в этот комок омерзительной плоти грозило скорпиону быстрой смертью. Зашелестели сегменты вздымающегося для удара хвоста. Дульный срез замер в считанных сантиметрах от ахиллесовой пяты твари. Указательный палец согнулся.